Эпилог. Годом позже на полосе Б1 раздела городских новостей в газете «Нью-Йорк Таймс» была опубликована следующая заметка за подписью «Овертон Холмс-младший». В смерти примерного школьника обвиняется финансист. Вчера бывшего финансиста с Уолл-стрит Шермана Маккоя привезли в наручниках в Бронкс, чтобы судить за непредумышленное убийство 19-летнего Генри Лэмба, черного школьника, которым гордился весь его квартал в Южном Бронксе. Смерть мистера Лэмба наступила в понедельник вечером в клинике имени Линкольна вследствие черепно-мозговой травмы, полученной 13 месяцев назад, когда его сбил мистер Маккой, проезжая в своем спортивном «Мерседесе» по Брукнеровскому бульвару. С тех пор мистер Лэмб в сознание не приходил. Когда сотрудники прокуратуры вели мистера Маккоя к зданию уголовного суда Бронкса на 161-й улице, демонстранты из Всенародной солидарности и других организаций встретили его криками «Уолл-стритский убийца», «Капиталистический бандит» и наконец-то попался. В прошлом году вокруг вопроса о предполагаемой роли мистера Маккоя в нанесении телесных повреждений мистеру Лэмбу разразилась политическая буря. Видный мужчина. На вопрос репортеров, как вяжется его положение уолл-стритского финансиста, жителя Парк-авеню, с ситуацией, в какой он находится в настоящее время, мистер Маккой выкрикнул: «У меня нет ничего общего ни с Уолл-стрит, ни с Парк-авеню. Я профессиональный обвиняемый. Меня уже год таскают по судам, и я выдержу еще год, а потребуется так и от 8 до 25». Цифры, конечно же, означают рамки возможного срока заключения, который грозит ему, если будет вынесен обвинительный приговор в связи с этим новым обвинением. Говорят, что к заседанию большого жюри окружной прокурор Бронкса Ричард Вейс подготовил обвинительное заключение на 50 страницах. Широко известно, что решительность, проявленная в расследовании этого дела мистером Вейсом, была его главным козырем при выдвижении своей кандидатуры на ноябрьских перевыборах, где он одержал победу. Мистер Маккой, сын известного уолл-стритского адвоката Джона Кэмпбелла Маккоя, питомец школы Святого Павла и Йельского университета, теперь ему 39 лет, это высокий, видный мужчина. Он был одет в спортивную рубашку без галстука, защитного цвета брюки и туристские ботинки. Такой наряд является полной противоположностью $2000 шитым на заказ в Англии костюмам, которыми он славился, когда, работая в компании «Пирс и Пирс» и получая по $1 000 000 в год, был легендарным королем рынка облигаций. Когда его через боковую дверь здания суда вводили в центральный распределитель Бронкса, мистер Маккой в ответ на вопросы репортеров сказал: «Говорю же вам, я целиком посвятил себя карьере обвиняемого. Теперь я одеваюсь специально для тюрьмы, хотя никто меня еще не признал виновным ни в каком преступлении». Понизившийся жизненный уровень. На слушании дела, состоявшимся спустя 6 часов, мистер Маккой предстал перед судьей Сэмюэлем Ауэрбахом со слегка распухшей левой скулой и ссадинами на костяшках пальцев обеих рук. Судье Ауэрбаху на вопрос, что случилось, он ответил, сжав кулаки: «Не беспокойтесь, судья, это мои трудности». Начальник охраны сказал, что мистер Маккой оказался вовлеченным в спор с двумя другими заключенными в общей камере. Спор перешел в потасовку, но от предложенной медицинской помощи мистер Маккой отказался. Когда судья спросил его, признает ли он себя виновным, мистер Маккой громко сказал: «Абсолютно безвинен. Вопреки совету судьи, он настоял на том, чтобы самому представлять себя на предварительном слушании и дал понять, что так же будет поступать на предстоящем процессе. Из кругов, близких к мистеру Маккою, состояние которого когда-то оценивалось более чем в 8 миллионов долларов, стало известно, что чрезвычайно высокие судебные издержки за год привели к тому, что он едва способен платить за крышу над головой. Бывший владелец кооперативной квартиры стоимостью в 3 миллиона долларов в доме 816 по Парк-авеню, теперь он снимает две скромные комнаты в блочном доме послевоенной постройки на 34-й улице Иссайда в районе 1-й авеню. Первоначально выдвигавшееся против мистера Маккоя обвинение в халатности за рулем было с него снято в июне прошлого года во время бурного слушания в суде под председательством бывшего члена коллегии окружного суда Майрона Ковицкого. Это вызвало бурю протеста в черной общине, и мистер Вейс представил обвинение новому составу большого жюри и вновь получил вердикт о привлечении к уголовной ответственности. Организация Демократической партии в Бронксе, откликнувшись на требования общественности, отказалась поддерживать кандидатуру судьи Ковицкого, и на ноябрьских перевыборах он потерпел сокрушительное поражение. Его сменил ветеран юстиции судья Джером Мелдник. В феврале слушание дела Маккоя закончилось патовой ситуацией, когда присяжные не смогли прийти к согласию. Все три белых заседателя и один латиноамериканец стояли за оправдание. Два месяца назад по вчиненному мистеру Маккою гражданскому иску присяжные Бронкса присудили компенсацию в пользу мистера Лэмба в сумме 12 миллионов долларов. Мистер Маккой подал апелляцию. Недавно поверенный Элберт Вогель, действуя от имени мистера Лэмба, обвинил мистера Маккоя в сокрытии имущества с целью уклонения от выплаты упомянутой суммы. Имелись в виду деньги, вырученные от продажи квартиры на Парк-авеню и дома в Саутгемптоне, Лонг-Айленд, которые он пытался передать непосредственно своей живущей отдельно жене Джуди и их 7-летней дочери Кэмпбелл. На эти средства, так же, как и на остатки его капиталовложений и представляющих ценность личных вещей, суд наложил арест на время рассмотрения его апелляции по делу об имущественном ущербе. По имеющимся сведениям, миссис Маккой с дочерью переехала на Средний Запад. Однако вчера она сидела в зале суда среди зрителей, видимо, неузнанная группой демонстрантов, черных и белых, занимавших большинство мест. Был такой момент, когда мистер Маккой посмотрел на жену, слегка улыбнулся и приветственно поднял вверх левую руку со сжатым кулаком. Значение этого жеста неясно. Говорить с репортерами миссис Маккой отказалась. Любовное гнездышко с контролируемой квартплатой. Брак мистера Маккоя оказался под угрозой после того, как выяснилось, что в автомобиле с мистером Маккоем в тот вечер, когда был сбит мистер Лэмб, находилась Мария Раскин Кирацци, наследница состояния Раскина, которое он нажил авиаперевозками. Парочка находилась в любовной связи, используя для встреч тайную квартиру, которую позже окрестили любовным гнездышком с контролируемой квартплатой. Первый муж миссис Кирацци, Артур Раскин, незадолго до того, как ее вовлеченность в дело Маккоя получила огласку, умер от сердечного приступа. Окружной прокурор Вейс собирался заново возбудить дело по обвинению мистера Маккоя в халатности за рулем, но мистер Лэмб умер. И над мистером Маккоем нависло более серьезное обвинение в непредумышленном убийстве, мистер Вейс уже объявил, что поддерживать обвинение будет помощник окружного прокурора Реймонд Андреутти. Необычность ситуации состоит в том, что мистеру Вейсу пришлось отстранить от дела Лоренса Крамера, поддерживавшего обвинение на первом процессе, так как открылось, что мистер Крамер упросил домовладельца поселить в квартире, названной выше, любовным гнездышком с контролируемой квартплатой, свою приятельницу, мисс Шелли Томас, художественного редактора в рекламном агентстве. Мистер Крамер, женатый мужчина, познакомился с мисс Томас, когда она исполняла обязанности члена коллегии присяжных при рассмотрении совершенно другого дела, где он также поддерживал обвинение. В результате приговор по этому делу в отношении мистера Герберта Кантрелла, Герберта 92X, обвинявшегося в убийстве первой степени, отменен по причине нарушения этических норм со стороны обвинения. Мистер Андреутти вчера сказал, что на новый процесс по делу мистера Маккоя он собирается вызвать в качестве свидетельницы обвинения миссис Кирацци, несмотря на то, что именно спорность данных ею перед большим жюри показаний побудила Ковицкого отменить первый вердикт о привлечении к уголовной ответственности. На первом процессе она лично не присутствовала. Шикарное поместье. Взаимоотношения мистера Маккоя с законом вчера осложнились еще и тем, что сотрудница фирмы по торговле недвижимостью Салли Ротроуд вчинила ему иск в Манхэттенском гражданском суде на сумму $500,000. Продав квартиру мистера Маккоя на Парк-авеню за $3 миллиона, миссис Ротроуд получила $192,000 комиссионных. Однако мистер Лэмп через мистера Вогеля вчинил ей иск на эти $192,000 на том основании, что они являются частью 12-миллионной компенсации, которую должен выплатить мистеру Лэмбу мистер Маккой. Свой иск миссис Ротроуд мотивировала тем, что мистер Маккой незаконно представил на продажу обремененную долгами собственность. В устном заявлении она указала, что всего лишь ограждает себя от возможной потери принадлежащих ей по праву комиссионных, а мистеру Маккою вообще-то зла не желает. Как мистер Маккой сумеет выйти из этого и других юридических затруднений, проистекающих из его дела, неясно. Бывший адвокат мистера Маккоя, Томас Киллиан, которого удалось застать в его доме на Лонг-Айленде, сказал, что больше не может представлять мистера Маккоя по причине отсутствия у последнего средств на поддержание защиты. Мистер Киллиан и сам тяжко обременен множеством судебных исков, вчиненных ему новыми соседями по фешенебельному поселку Латтингтаун на северном берегу. Недавно он приобрел 20-акровое поместье Фипсов и пригласил известного архитектора Хаднелла Столворта, чтобы тот спроектировал большую пристройку к главному зданию, которое занесено в реестр памятников национальной истории. Местные ревнители старины считают, что любые изменения облика величественного георгианского строения были бы неприемлемы. Тем не менее, мистер Киллиан с жаром высказывается в пользу мистера Маккоя. Вчера на неофициальном обеде он произнес речь, в которой, как свидетельствуют очевидцы, обвинение Маккоя в убийстве отмел, применив для оценки обвинения широко известный скатологический бранный термин, а кроме того сказал, если бы это дело рассматривалось, на скамье подсудимых должны были бы сидеть Эйб Вейс, Реджинальд Бекон и Питер Фэллоу из City Light. Милтон Лубелл, представитель мистера Вейса, сказал, что окружной прокурор не станет отвечать на провокации человека, который более не причастен к делу. Он добавил, только благодаря особому к себе отношению со стороны некоторых функционеров системы правосудия мистер Маккой столь долго оставался вне досягаемости закона. Трагично, что понадобилась смерть Генри Лэмба, олицетворявшего собой высочайшие идеалы нашего города, чтобы в этом деле, наконец, восторжествовала справедливость. Представитель мистера Бэкона во всенародной солидарности красавчик Джонс отмел выдвинутое Киллианом обвинение как обычную российскую демагогию российского прихвостня, выступающего в пользу известного капиталиста и расиста, который пытается уклониться от расплаты за российское убийство прекрасного молодого человека. Мистера Фэллоу, удостоенного Пулитцеровской премии за серию газетных репортажей о деле Маккоя, найти и расспросить не удалось. Говорят, что он, справив 2 недели назад свадьбу, уехал на Эгейское море, где отдыхает на борту яхты со своей молодой женой леди Эвелин, дочерью сэра Джеральда Стейнера, издателя и финансиста.